Бенедикт направил ствол ружья в живот Хьюго. «Давайте», — улыбнулся Хьюго, подняв бесцветные глаза. «Тогда вам придется добираться на каноэ. Хотите попробовать? Утоните у берега, вот и вся поездка». Бенедикт отвел ствол. 50, — согласился он. «Хорошо», — резко сказал Хьюго, — «пора убираться отсюда». Дикий гусь отошел от берега и выбрался из ослепляющих полевых облаков. Волны подгоняли его, ветер кричал: «Торопись!» «Почему бы вам не спуститься вниз и не поспать?» — сказал Хьюго. Присутствие Бенедикта мешало ему, но тот не обратил внимания на его предложение. «Включите радио», — сказал он. «Зачем? Сейчас ни с кем не свяжешься». «Мы выбрались из пыли», — ответил Бенедикт. «Можем перехватить сообщение полиции». В своем сознании он ясно видел Руби. Хотел знать, нашли ли ее. К горлу опять подступила рвота. Голова. О, Боже, голова! Он быстро подошел к радиоустановке и включил ее. «Им еще рано искать нас», — сказал Хьюго. Но Бенедикт не отвечал. Он поворачивал ручки, искал на всех волнах. Кричало, улюлюкало, вопило атмосферное электричество, словно умалишенный. «Выключите!» — рявкнул Хьюго, но в этот миг они услышали голос. «Дикий гусь!» — отчетливо произнес голос в динамике. Бенедикт присел, настраивая приемник. Хьюго подошел к нему. «Дикий гусь, ответьте! Это зимородок! Повторяю, дикий гусь, ответьте!» Бенедикт и Хьюго переглянулись. «Не отвечайте!» — сказал Хьюго, но не сделал попытки помешать, когда Бенедикт снял микрофон. «Зимородок, говорит дикий гусь». «Подождите, дикий гусь», — пришел немедленный ответ. «Будет говорить капитан Копоретти. Ждем». Хьюго схватил Бенедикта за плечо. В голосе его звучала неуверенность. «Оставьте, не валяйте дурака». Бенедикт вырвался, и тут прозвучал голос Серджио. «Говорит Копоретти, кто это?» «Никаких имен», — предупредил Бенедикт. «Где ваши гости?» «В безопасности, надежно заперты». — Заперты? Вы уверены? Оба заперты? — Си, я их закрыл. — Подождите. Бенедикт напряженно думал. Джонни Ленс в моей власти. Это мой последний шанс. В его мозгу начал созревать план. — Бриллианты. Бриллианты у Копоретти. — Один этот голубой стоит миллион, — сказал Хьюго. — Если Копоретти о них позаботится, стоит рискнуть. «Да», — Бенедикт повернулся. Он как раз раздумывал, как бы заставить Хьюго вернуться. Он забыл про алмазы. «Стоит», — согласился он. «Подойдем к зимородку, примем на борт Копоретти с алмазами и тут же уйдем». «Мне нужно будет подняться на борт», — сказал Бенедикт. «Зачем?» «Стереть программу в компьютере. Там имя японца. По нему нас могут найти». Я оплатил ему через швейцарский банк. Найдут счет. Хьюго колебался. «Никаких убийств, ничего подобного. У нас и так хватает неприятностей. Вы думаете, я с ума сошел?» «Ладно», — согласился Хьюго. «Зимородок», — заговорил в микрофон Бенедикт, — «мы идем к вам. Я поднимусь на борт, чтобы завершить дела». «Хорошо!» — сквозь помехи в голосе Серджио услышалось облегчение. «Жду!» Дикому гусю потребовалось почти 2 часа, чтобы вернуться туда, где между утесами молнии и самоубийства стоял зимородок.